Нередко врачи замечают, что самая опасная болезнь вдруг проходит почти без следа. Наверное, будут предпосланы догадки, что лечение или какие-либо внешние обстоятельства повлияли благотворно. Но главная причина будет всегда забыта, которая может произвести самые неожиданные следствия. Психическая энергия, только она одна, может изменить течение болезни. Аум, параграф 354. Цитата. Психическая энергия может указывать и качество пищи, и вред отравы. Истинно, сам человек носит в себе пробный камень. Успешно можно прилагать ту же энергию и для определения болезней. Особенно можно следить за колебаниями условий. Аум, параграф 353. Цитата. Одержание и самоотравление – близкие соседи. То и другое одинаково мало признается людьми. При самоотравлении особенно легко одержание, но при одержании окончательно происходит отравление. Такое отравление неотменно. Некоторые утверждают, что при одержании здоровье не только не ухудшается, но даже улучшается. Большое заблуждение. Только напряжение нервное дает кажущееся здоровье. Но вторжение чужой психической энергии непременно откроет вход разным заразам. Одержание не есть психизм, но есть поражение всего организма. Скажем определенно, одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Многие эпидемии имеют в основании одержание. Конечно, темный одержатель не будет заботиться о здоровье последователя. Каждая болезнь есть уже разложение, которое приятно тьме. Две психические энергии не могут долго жить вместе. Может быть, периодически ослабление одержания. Такой метод применяется одержателями, если они дорожат жертвой. Аум, параграф 305. Цитата. Невозможно уничтожить психическую энергию, но можно загнать ее в такое недостойное положение, что она может покончить земную жизнь взрывом. Полная аналогия с целыми мирами, потому когда говорю «блюдите сердце и психическую энергию», даю самый насущный совет. Также нужно врачам научиться преподавать больным сущность психической энергии. Мало если сам врач отдает свою энергию, он должен вызвать действие и энергию больного. Таким образом сохранится экономия расходования ценной энергии. Аум, параграф 460. Цитата. Небрежение психической энергии является источником многих болезней. Можно сказать, что не только телесные и психические заболевания, но одержание всецело зависит от состояния психической энергии. Человек, утерявший иммунитет, будет утратившим и запас психической энергии. Человек, нарушивший равновесие нравственности, уже докажет распущенность своей психической энергии. Каждому известно, что легче не допустить распущенность, нежели после укрощать ее безумие. Каждый понимает, что расстройство психической энергии есть порождение многих бедствий как для себя, так и для других. Человек редко воздерживается для себя, но пусть для себя он научится признавать значение психической энергии. Пусть не боится человек, что в пути познавания он будет покинут без дальнейших источников знания. Магнит устремления привлечет к искателю лучшие возможности. Многие засвидетельствуют, как они нежданно находили пособие к дальнейшему продвижению. Пусть только сомнения не заслонят свет нахождений. Так путь открыт, и путник приветствуется. Аум, параграф 599. Цитата. «Любите друг друга. Эта заповедь дана мудро. Ничто не может лучше любви гармонизировать психическую энергию. Все высокие собеседования основаны на том же чувстве и также благотворны для психической энергии. Должен каждый следить за запасом психической энергии, ведь даже вздох единый уже приносит обновление сил. Очень показательно, что психическая энергия возобновляется прежде всего чувством, но не физическим отдыхом. Потому сказано «нагружайте меня сильней, когда иду в сад прекрасный». Именно нагружение и нагнетение – родина сильных чувств. Если же человек умеет судить о своих чувствах, он среди них изберет достойнейшее, и оно будет любовью. Аум, параграф 515.